последние 2 месяца и у меня, и у Хиераги появилось на лице выражение, какого никогда прежде не было. Выражение, свидетельствующее о том, как сильно нам приходится бороться, чтобы не думать о том, что мы потеряли. Если мы внезапно об этом вспоминали, то на нас непроизвольно наваливалась тяжесть этой утраты, и наши лица выражали чувство одиночества людей, стоящих посреди этого мрака. «Если мы собираемся где-то поужинать, — сказала я, вставая, — мне нужно позвонить домой. А тебе нужно, Хиераги-сан? Ты можешь сегодня поужинать не дома?» «Разумеется. Сегодня мой отец отправился в командировку. Значит, мама осталась одна. Может быть, тебе лучше поехать домой?» «Да нет, ничего страшного. Я что-нибудь ей куплю. Еще рано, и она наверняка не начала готовить ужин. Я все оплачу, и она получит ужин от сына». «Неплохая идея», — сказала я. «Думаю, что ей понравится», — весело рассмеялся Хиераги. И этот юноша, обычно казавшийся слишком взрослым, сейчас выглядел на свой настоящий возраст. Однажды зимним днем Хитоси сказал: «У меня есть младший брат, его зовут Хиераги». Тогда я впервые узнала о существовании его младшего брата. Это было, когда под набухшим и обещающим снегопад серым небом мы поднимались по длинной каменной лестнице за школой. Засунув руки в карманы пальто и выдувая облачка белого пара, Хитоси сказал: «Но он более взрослый, чем я». «Более взрослый?» — рассмеялась я. «Как тебе объяснить? Он прочнее стоит на ногах. Но в семье он почему-то странным образом напоминает ребенка. Вчера наш отец порезал руку о стекло. Мой брат совершенно растерялся, ужасно растерялся. Казалось, что для него небо с землей поменялись местами. Я сейчас вспомнил об этом, потому что это было нечто невообразимое». «А сколько ему лет?» «Кажется, 15. Он похож на тебя? Мне бы хотелось с ним познакомиться». «Учти, что он очень странный. Трудно предположить, что мы с ним братья. Если ты с ним познакомишься, то, возможно, я стану тебе неприятен. Очень уж он странный», — сказал Хитоси и изобразил типичную для старшего брата снисходительную улыбку. «Значит, если твой брат такой странный, ты, несмотря на закрепленную временем мою любовь, готов познакомить меня с ним только по прошествии нескольких лет?» «Да нет, я пошутил. Все будет нормально. Вы с ним наверняка сойдетесь. Ты ж сама немного странная. А Хиераги обожает необычных людей». «Хороших людей?» Именно так рассмеялся Хитоси, не поворачивая головы. В такие моменты он всегда сиял. Лестница была очень крутой, и я поднималась, задыхаясь. В стеклянных окнах белого здания школы отчетливо отражалось темнеющее зимнее небо. Я хорошо помню, как за ступенью ступень поднималась по лестнице в своих черных туфлях, гольфах и форменной школьной юбке. На улице уже была ночь, пропитанная запахами весны. Я испытала некоторое облегчение, что теперь школьная матроска Хиераги была скрыта под плащом. Свет из окон универмага струился на мостовую, отчего лица прохожих в плотной толпе казались побелевшими. Ветер разносил теплые ароматы, и хотя ощущалось дуновение весны, было холодно, поэтому я достала из кармана перчатки. Тут неподалеку от моего дома есть заведение, где подают темпура. Это в нескольких минутах ходьбы, — сказал Хиераги. Значит, мы пойдем через мост, — сказала я и замолчала, вспомнив о встрече на этом мосту с Урара. С той встречи я ежедневно бегала по утрам, но больше ее не видела. Я погрузилась в размышления. И тут Хиераги вдруг громко сказал: «Да ты не волнуйся! Конечно же, я тебя отвезу домой!» Вероятно, он принял мое молчание за тревогу о том, как я буду добираться до дома. «Не беспокойся! Еще не поздно!» — растерянно сказала я, поскольку в моем сознании мелькнула мысль. Ты напоминаешь мне его. Ему даже не надо было притворяться. Он был в точности, как Хитоси. Стремление держаться отстраненно от других людей, инстинктивно вырывавшаяся холодность и прямолинейность всегда вызывали у меня ощущение прозрачности, которое пронизывало меня. И тут я отчетливо вспомнила это ощущение. Это было приятно, но в то же время больно. Недавно, когда я бегала утром, мне встретился на мосту странный человек. «Я просто об этом вспомнила», — сказала я, когда мы, наконец, пошли дальше. «Странный человек? Мужчина?» — улыбнулся Хиераги. «Занятия по утрам джоггингом опасны». Ничего такого, это была женщина. Такая женщина, которую трудно забыть. «Может быть, тебе удастся снова ее встретить?» «Может быть». Мне и в самом деле хотелось снова встретиться с Урарой, хотя я видела ее только один раз. Я вспомнила выражение ее лица, от которого у меня замерло сердце. Только что она была мягкой, улыбающейся, и вдруг мне показалось, что это ведьма, превратившаяся в человека, которая вдруг осознала, что дала выход своим чувствам, что непозволительно, и запретила себе это. Такое ощущение трудно забыть. Я никогда не испытывала такого страдания и отчаяния. Возможно, мне еще только предстоит все это познать. Мы подошли к оживленному перекрестку. И Хиераги, и я стала немного не по себе. Это было то самое место, где погибли Хитоси и Юмико. И сейчас мимо стремительно проносились машины. Мы с Хиераги стояли рядом перед красным светофором. «Не водится ли здесь привидение?» — с улыбкой спросил Хиераги, но при этом в глазах его не было и намека на улыбку. «Я так и думала, что ты это скажешь», — попыталась я улыбнуться в ответ. Река огней машин текла мимо. Только светофор пятном застыл в темноте. Здесь погиб Хитоси. Меня начало медленно заполнять чувство торжественности. В том месте, где умер твой любимый, время навеки останавливается. Люди часто молятся. Раз я стою на этом месте, пусть и мне передадутся перенесенные им страдания. так и при посещении старых замков или прочих древних мест. Ощущаешь телом присутствие людей далекого прошлого, которые там ходили. Когда я слышала подобные рассказы, то думала, о чем они говорят. Но теперь я сама это ощутила и поняла. Этот перекресток, эти здания, ряд магазинчиков, тонущие в ночных красках, были последним, что видел Хитоси. И это было еще так недавно. Интересно, испугался ли он тогда? Вспомнил ли хотя бы на мгновенье обо мне? Висела ли тогда луна так высоко в небе, как сейчас? «Зеленый!» — подтолкнул меня в плечо Хиераги, потому что я слишком засмотрелась на луну. Испускаемый ею, похожий на жемчужину, слабый белый свет казался необычайно прекрасным. «Удивительно вкусно», — сказала я, когда мы ели какеагедон, сидя у стойки в этой маленькой новой харчевне, еще пахнущей свежим деревом, а мой аппетит только разгорался. «Правда?» — откликнулся Хиераги. «Да, очень вкусно. Настолько вкусно, что я рада, что еще жива», — сказала я. Я настолько сильно выразила свое восхищение вкусом блюда, что человек за стойкой даже смутился. «Совершенно верно. Я так и знал, что ты это скажешь. У тебя правильный вкус. Я рад, что тебе это нравится». Выпалив это на одном дыхании и продолжая улыбаться, Хиераги пошел заказать порцию, попросив доставить ее домой для его матери. «Да чего же я упрямая!» — думала я, склонившись над миской с какеагедон. «Мне так и придется продолжать жить все глубже и глубже, увязая в темноте. Но что я могу поделать? Мне хочется, чтобы этот мальчик поскорее расстался со своей дурацкой матроской и стал таким улыбчивым, каким я только что его видела». Был полдень. Вдруг зазвонил телефон. Я была простужена, даже от джогинга отказалась и валялась в постели. Звонок телефона настойчиво врывался в мою слегка горячечную голову, и я, качаясь, встала с постели. Видимо, в доме никого не было, и мне пришлось пройти по коридору и взять трубку. «Алло?» «Извините, это Сацуки-сан?» — раздался незнакомый женский голос. «Да, это я», — недоумевая ответила я. «Это Урара!» — донеслось с другого конца провода. Я растерялась. Эта женщина всегда пугает меня своей неожиданностью. Я никак не ожидала услышать звонок от нее. «Извините, что вас потревожило. У вас не найдется времени, чтобы со мной встретиться?» «А, разумеется. Но зачем? Как вы узнали мой номер?» Растерянно спросила я. Видимо, она звонила из будки, потому что был слышен шум проезжающих машин. До меня донеслось ее хихиканье. «Я просто решила почему-то, что должна его узнать, и он сам собой стал мне известен», — сказала Урара, словно произнося заклинание. Она сказала это настолько естественно, что я даже не удивилась. «Встретимся на пятом этаже универмага напротив станции, в том отделе, где продают термосы», — сказала она и повесила трубку. В обычной ситуации я никуда не вышла бы, а продолжала спать, поскольку чувствую себя неважно, — подумала я после того, как опустила трубку. В ногах ощущалась слабость. и я почувствовала, что температура еще больше поднялась. Но при всем том, мне было любопытно увидеть ее снова, и я начала собираться. Где-то в глубинах моего сердца мерцал огонек, как бы подсказывающий: «Иди, не прогадаешь». Оглядываясь назад, теперь я понимаю, что судьба иронично подставила мне лестницу, которой нельзя было не воспользоваться. Пропустив даже одну ступеньку, я никогда не смогла бы взобраться наверх. Возможно, движущим стимулом был для меня тот слабый свет, который еще мерцал в моем почти умершем сердце. Это был тот самый свет в темноте, без которого я могла бы спать намного крепче. Я оделась потеплее и села на велосипед. Был теплый солнечный полдень. Казалось, что наступила настоящая весна. Лицо обвивал, словно только что зародившийся ветерок. На душе было легко. Деревья на улице начали выпускать крошечные листочки. Голубое небо застилала легкая дымка, уходящая далеко за границы города. Но даже при виде такого зарождающегося пробуждения природы у меня внутри ничего не колыхнулось. Почему-то мое сердце не желало реагировать на эту весеннюю атмосферу. Она отражалась только на поверхности, как в мыльных пузырях. По улицам сновали люди, которые выглядели счастливыми, и солнечный свет отражался на их волосах. Все вокруг дышало, все усиливался блеск сохранявших свою мягкость солнечных лучей, и в этой дышащей жизнью атмосфере только мое сердце оставалось прикованным к пустому зимнему городу и к реке на рассвете. В тот момент мне хотелось вырваться из этого наваждения. Спиной к выставленным на полках термосам стояла Урара. На ней был розовый свитер, ярко выделявшийся в толпе. Тогда мне показалось, что она моя сверстница. «Добрый день!» — окликнула я ее. «Ты простужена?» — спросила она. «Извини меня, я не знала об этом, когда позвонила». «А это так заметно по моему лицу?» — улыбнулась я. «Ага, оно слишком красное. Давай быстро что-нибудь выберем. Какой тебе больше нравится?» Она повернулась к витрине. «Может быть, ты хочешь большой термос? Или, если ты носишь его с собой, когда бегаешь, лучше тот, который поменьше? Вот этот почти такой, как ты тогда уронила в реку. Но если тебе приятнее китайское оформление, пойдем в отдел, где продаются изделия из Китая». Она произнесла это с таким жаром, что я почувствовала, как от радости покраснела. «Хорошо. Вот этот, белый», — указала я на блестящий маленький термос. «Ха! У клиента хороший вкус», — сказала Урара и купила его мне. Когда мы пили чай в маленьком кафе на крыше, она сказала: «Это я принесла тебе», и достала из кармана плаща маленький сверток. Потом еще один. Еще один. Я смотрела на нее вытаращенными глазами. «Один владелец чайной лавки дал мне это на прощание. Здесь разные чаи из трав, чаи с ячменем, еще китайские чаи. Название написано на упаковке. Можешь заваривать их в термосе». «Благодарю вас», — ответила я. «Не за что. Это по моей вине ты уронила тогда термос в реку», — рассмеялась Урара. Был ясный, прозрачный день. Улицы были залиты каким-то немного грустным светом. Разделяя город на участки света и тени, по небу медленно плыли облака. Стоял тихий полдень. Если не считать того, что нос у меня был забит, и я почти не ощущала запаха того, что пью, в царившем спокойствии я почти забыла о мучивших меня проблемах. «Кстати», — спросила я, — «как вы на самом деле узнали номер моего телефона?» «На самом деле», — сказала она, — «я долгое время жила одна, переезжая с места на место, и у меня выработалась способность чувствовать вещи. Я и сама точно не помню, когда со мной это произошло. Я просто подумала, какой же номер у Сацуки-сан. Когда я набирала номер, рука сама выбирала цифры. И я, как обычно, попала». «Как обычно?» — усмехнулась я. «Да, как обычно. Если я ошибаюсь номером, то извиняюсь, смеюсь и вешаю трубку. Но тогда мне становится стыдно перед самой собой», — сказала Урара и расхохоталась. Мне хотелось верить, что она именно таким, а не каким-то обычным способом вычислила мой номер. Она производила впечатление именно такого человека. Мне показалось, что где-то в глубинах сердца я знаю ее уже давно, и от радости новой встречи мне захотелось заплакать. «Я хочу поблагодарить вас за сегодняшний день. Я была счастлива, как при встрече с любимым». «Тогда я передаю тебе наставление от возлюбленного. Послезавтра нужно избавиться от этой простуды». «Почему послезавтра? Мы должны куда-то пойти?» «Именно так. Годится?» «Только никому об этом не говори», — слегка понизив голос, прошептала Урара. «Послезавтра до 5:30 утра приходи на то место, где мы встретились. Возможно, тогда ты кое-что сможешь увидеть». «Что это означает? Что именно? Нечто невиданное?» Меня захлестнул поток сомнений. «Да, но все зависит от погоды, а также и от твоего состояния. Поскольку это очень зыбкая вещь, я не могу дать гарантии. Однако моя интуиция подсказывает мне, что между тобой и этой рекой существует какая-то глубокая связь. Поэтому я почти уверена, что ты сможешь это увидеть. Послезавтра, в этом месте, если все условия совпадут, ты сможешь увидеть то, что случается только раз в 100 лет. Своеобразное видение. Извини, я говорю только «возможно». Такое объяснение мало что прояснило, только озадачило меня. Но при этом я вспомнила, что давно уже ничто так меня не волновало. «Это что-то приятное?» «Да, бесценное. Впрочем, тебе самой решать». «Мне самой решать. Когда я такая ослабленная, когда у меня нет сил защититься...» «Хорошо. Я непременно приду», — улыбнулась я. Связь между мной и рекой. Хотя мое сердце усиленно стучало, я решительно сказала себе «Yes». Для меня эта река была границей между Хитоси и мной. Стоило мне представить себе этот мост, как я видела стоящего там и ждущего меня Хитоси. Я всегда опаздывала, а он всегда уже был там. И всякий раз, когда мы прощались, то расходились от реки в разные стороны. Так было и в самый последний раз. «Значит, сейчас ты отправляешься к Такахаси?» — спросила я. Это был наш последний разговор с Хитоси, когда я еще была счастливой и более пухленькой, чем сейчас. «Да, но вначале заскочу домой. Мы все уже давно не собирались вместе. Привет всем от меня. Хотя я знаю, о чем вы болтаете в своей мальчишеской компании». «Тебе это не нравится?» — рассмеялся он. «Мы провели целый день, только развлекаясь, и теперь были немного навеселе. Пронзительно холодная зимняя дорога лежала под восхитительным звездным небом, и я была в приподнятом настроении. Ветер ласкал мои щеки, а звезды мерцали. Наши руки, соединенные в кармане его плаща, были теплыми и мягкими. Но только не подумай, что я когда-нибудь говорил про тебя что-нибудь плохое. Как бы что-то вспомнив, выпалил Хитоси, и мне пришлось уткнуться носом в шарф, чтобы заглушить смех. Тогда мне показалось странным услышать такое после 4 лет страстной любви. Сейчас мне кажется, что тогда я была на 10 лет моложе. Послышалось слабое журчание реки, отчего наше прощание стало еще более печальным. А потом мост. Мост, на котором мы расстались, чтобы больше не встретиться. Источая холод, громко шумела река. Идущий с нее ветер обдувал лицо. И под этот шум реки, под звездным небом, мы обменялись коротким поцелуем и, улыбаясь, расстались, вспоминая о том, как приятно провели зимние каникулы. Звучание колокольчика исчезло в ночи. Нам с Хитоси нравился этот звук. Между нами бывали яростные ссоры и иногда мелкие развлечения на стороне. Мы страдали от невозможности найти равновесие между желанием и любовью, еще будучи детьми. Мы многократно ранили друг друга, поэтому мы далеко не всегда были счастливы. Порой наше сосуществование было невыносимым. И все же это были незабываемые 4 года. И в этот прекрасный для нас обоих день все закончилось. От того дня в таком чудесном прозрачном зимнем воздухе у меня, когда я оглянулась, осталось в памяти только растворяющаяся в темноте черная куртка Хитоси. Для меня эта сцена омыта слезами. Вернее, каждый раз, когда я представляю эту сцену, то начинаю плакать. Сколько раз мне снилось, как я бегу за ним через мост и кричу: «Не надо, вернись!» И во сне Хитоси улыбается мне и говорит: «Раз ты меня остановила, то я не умру». Иногда я вспоминаю об этом и днем, и тогда я стараюсь удержаться и не рыдать на людях. А сейчас, когда он так беспредельно далеко, мне кажется, что он все больше и больше отдаляется от меня.